Глава 7. Арман Гамаш тихо поднялся среди ночи, включил прикроватную лампу и оделся потеплее. Анри смотрел на все это, помахивая хвостом и сжимая в зубах теннисный мячик. Они тихонько спустились по узкой винтовой лестнице, словно врезанной в середину старого дома. Эмиль поместил Гамаша на верхнем этаже в бывшей хозяйской спальне. Это была великолепная комната с высокими потолками, потолочными балками и слуховыми окнами на каждой из сторон крыши. Эмиль признался, что ему стало тяжело подниматься по крутой узкой лестнице, ступеньки которой за много веков истерлись, и не будет ли Арман возражать, если он разместит его там. Гамаш не возражал. Возражал он против того, что ему уже было известно некоторое время. Его наставник понемногу сдает. И вот теперь он спустился вместе с Анри на два этажа в гостиную, где в печке, излучавшей тепло, еще горел огонь. Там он включил одну лампочку, надел самую теплую свою куртку, шапку, шарф, варежки и вышел, не забыв взять самое важное — игрушку «Принеси мячик» для Анри. Анри обожал «Принеси мячик», да и Гамаш тоже. Они прошли по пустынным улицам старого города вверх по Сен-Станисла к литературно-историческому обществу, где сделали остановку. 24 часа назад здесь, в подвале, лежало тело Огюстена Рено, убитого. Если бы телефонный провод не был перерезан при попытке вырыть неглубокую могилу, то подвал зацементировали бы, и тело Огюстена Рено присоединилось бы к бесчетному числу других тел, спрятанных в земле в Квебек-Сити и окрестностях. Не так уж много лет прошло с тех пор, как археологи нашли скелеты в каменных стенах старого города. Тела американских солдат, взятых в плен во время рейда в 1803 году. Власти быстро заявили, что эти люди были мертвы, когда их замуровали, но Гамаш испытывал сомнения на сей счет. Зачем замуровывать тела в стену, если только не в виде жестокого наказания, или чтобы скрыть следы преступления? Поскольку Квебек строился на костях и иронии, вторгшиеся солдаты стали частью городских оборонительных сооружений. Огюстен Рено чуть было не повторил судьбу этих солдат, чуть было не стал навеки частичкой города, закатанной в бетон под литературно-историческим обществом, чтобы подпирать почтенный англоязычный институт. Да и жизнь Рено была золотой жилой иронии. Как, например, в тот раз, когда он перед телевизионной камерой в прямом эфире вел раскопки в поисках останков Шамплейна, а прокопался в подвал китайского ресторана. Или тот случай, когда Рено открывал запечатанный гроб, будучи убежден, что в нем покоятся останки Шамплейна, тогда избыточное давление внутри гроба выбросило его содержимое в атмосферу со всем миссионерским пылом. Находившийся внутри иезуит превратился в прах и был в таком виде доставлен на небеса к бессмертию. Ну, хотя не о таком бессмертии он молился, не на такое надеялся. Священник вернулся на землю дождевыми каплями, влился в пищевую цепочку и, в конечном счете, оказался в грудном молоке коренных американок, которых он в свое время пытался извести под корень. Сам Рено едва избежал такой судьбы. Еще несколько часов, и он бы упокоился в фундаменте литературно-исторического общества. Арман Гамаш надеялся, что после проведения допросов его обязательства перед Элизабет МакУиртер и другими членами Литиста можно считать выполненными. Но теперь он понял, это не так. Рено требовал встречи с советом. Совет отказал ему в этом. Потом они вычеркнули данное происшествие из протокола заседания. Когда об этом узнают, им придется заплатить дорогую цену. И платить придется всем англоязычным канадцам. Нет, — думал Гамаш, выходя вместе с Анри за ворота, — он не может их бросить, пока еще не может. Снег почти прекратился, и температура падала. Вокруг ни движения, ни звука, только скрип ботинок Гамаша по снегу. Часы показывали 3:20. Каждый день Гамаш просыпался приблизительно в это время. Поначалу он пытался уснуть, оставался в кровати, боролся с бессонницей, но по прошествии многих недель понял, что пора прекратить эту тщетную борьбу. Теперь он вставал и вместе с Анри тихо выходил на прогулку. Сначала дома в Монреале, а потом и здесь, в Квебек-Сити. Гамаш знал, чтобы прожить следующий день, ему необходимо это спокойное время по ночам, когда он может побыть наедине со своими мыслями. «Играть на скрипке меня научил отец», — сказал агент Морен в ответ на вопрос Гамаша. «Мне было года 4. У нас где-то хранится домашнее видео. Отец и дед играют у меня за спиной на скрипках, а я стою перед ними в таких больших обвислых шортах, похожих на подгузники». Морен рассмеялся. «В руках у меня маленькая скрипочка. За роялем сидит моя бабушка, а сестренка делает вид, что дирижирует нами. Ей тогда было года 3. Она теперь уже замужем и ждет ребенка». Гамаш свернул налево и пересек темную карнавальную площадь у полей Авраама. Двое охранников наблюдали за ним, но так к нему и не подошли. Слишком холодно для разговоров. Гамаш и Анри попетляли между аттракционами, которые через несколько часов заполнятся детишками и их родителями. Дальше стояли киоски, всякие временные сооружения и притихшие ночью горки, и Гамаш прошел через скверик к печально известному полю и монументу, изображающему английского генерала Вольфа в момент его гибели 13 сентября 1759 года. Гамаш взял горсть снега и слепил снежок. Анри тут же выпустил из зубов теннисный мячик и принялся плясать вокруг хозяина. Старший инспектор поднял руку, улыбаясь псу, а тот внезапно присел, мускулы его в ожидании напряглись. Гамаш подбросил снежок, и Анри поймал его в воздухе. На несколько мгновений охотничий азарт обуял его, но стоило собачьим челюстям сомкнуться, как снежок рассыпался, и Анри приземлился, как всегда, разочарованный. Гамаш взял теннисный мячик в оболочке, схваченной морозом слюны, и вложил его в клюшку. «Принеси мячик». И запустил. Сверкающий желтый мячик полетел в темноту, а овчарка помчалась за ним. Старший инспектор знал каждый дюйм поля сражения в любое время года. Он знал, как меняется его облик в зависимости от сезона. Он стоял там весной и видел поле, усыпанное нарциссами. Стоял летом и видел людей, приехавших на пикник. Зимой видел людей на лыжах и в высоких сапогах. Бывал он там и ранней осенью, 13 сентября, в день битвы, когда в течение часа было убито или ранено более 1000 человек. Он стоял там, и ему казалось, что он слышит крики, звуки выстрелов, ощущает запах пороха, видит людей, идущих в атаку. Он стоял на том месте, где, по его мнению, находился генерал Монкальм, в тот момент, когда в полной мере осознал свою роковую ошибку. Монкальм недооценил англичан, их мужество и их хитрость. В какой момент он понял, что сражение проиграно? Накануне вечером в лагерь Монкальма вверх по течению от Квебека прибежал курьер. Он едва держался на ногах и, еле ворочая языком, сообщил, что англичане поднимаются по 150-футовым утесам над рекой и занимают поля перед самым городом, принадлежащие фермеру Аврааму. В лагере Монкальма ему не поверили. Сочли, что этот человек спятил. Ни один полководец не отдал бы такого приказа, ни одна армия не подчинилась бы ему. «Для этого у них должны быть крылья», — со смехом сказал своим генералам Монкальм и отправился спать. К рассвету англичане были на полях Авраама и готовились к бою. Может быть, тогда Монкальм и понял, что проиграл. Когда англичане, обзаведясь крыльями, совершили невозможное, генерал бросился туда и остановился на том самом месте, где теперь стоял Гамаш. Оттуда он посмотрел на поле и увидел армию врага. Понял ли тогда Монкальм? Однако сражение еще можно было выиграть. Он мог одержать победу. Но Монкальм, блестящий стратег, совершил еще несколько роковых ошибок. И Гамаш думал о том моменте, когда генерал понял, что совершил последнюю роковую ошибку, осознал всю непоправимость ситуации. Хотя ему потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать это, когда на его глазах все рушилось, рассыпалось на части, с невероятной быстротой и в то же время, как это кажется теперь, так медленно. «Убийство», — сказала его секретарь, ответив на звонок. Бувуар был тогда в кабинете Гамаша, они обсуждали происшествие в Гаспе. Секретарь просунула голову в дверь. «Это инспектор Норман из Сент-Агата». Гамаш поднял голову. Она редко прерывала его. Они работали вместе много лет, и она знала, когда можно принять решение самой, а когда нельзя. «Соедините», — сказал Гамаш. «Уи, инспектор, чем могу быть полезен?» И сражение началось. «Je me souviens», — подумал Гамаш. «Девиз Квебека, девиз квебекцев, я помню». «Как-то раз я был на карнавале», — сказал агент Морен. «Вот здорово было. Нас повез туда отец. И мы даже играли на скрипке на катке. Мама пыталась его остановить. Она смутилась. Сестренка чуть не умерла со страха, но мы с отцом достали скрипки и принялись играть. И всем вроде бы нравилось. Играли то же, что ты играл нам? Колмку Игли?» «Нет, колмку Игли — это плач. Он потом ускоряется, но начало слишком медленное для катающихся. Им нужно что-нибудь погорячее. Поэтому мы играли джигу и всякие быстрые танцы». «Сколько лет тебе было?» — спросил Гамаш. 13, может, 14, лет 10 назад. Больше я там ни разу не был. Может быть, в этом году. Ви, я возьму Сюзанну, ей понравится. Может, и скрипку с собой прихвачу». «Je me souviens», — подумал Гамаш, — «в этом-то и была проблема. Всегда проблема. Я помню. Все помню». Бувуар лежал без сна в лесном домике. Обычно он спал хорошо, даже после того, что случилось. Но теперь он лежал, глядя то на темные балки, то на огонь, мерцающий в печи. Он видел Жильбера, уснувшего в двух придвинутых друг к другу креслах. Святой мерзавец уступил Бувуару свою кровать. Бувар чувствовал себя ужасно. Из-за него пожилой человек, который был так добр к нему, спал на двух креслах. Ему пришла в голову мысль, наверное, в этом и есть суть. Что толку быть святым, если ты при этом не можешь быть мучеником? Защитная система Бувуара дала сбой. Может быть, в этом был виноват тихий лесной домик, может быть, его состояние измождения после приступа или недостаточная доза лекарства, половина таблетки. А по стене ползли воспоминания. «Убийство», — сказала секретарь шефа. Гамаш ответил на звонок. Часы показывали 11:18. Бувар оглядел кабинет, позволив своим мыслям уйти в свободный полет, пока шеф разговаривает с отделением в Сент-Агате. «На линии агент Морен», — сказала секретарша, минуту спустя снова появившись в дверях. Шеф прикрыл рукой микрофон и ответил: «Пусть перезвонит через несколько минут». Гамаш говорил жестким тоном, и Бувар тут же посмотрел на него. Шеф делал записи в своем блокноте, слушая инспектора Нормана. Когда это случилось? Короткие рубленые фразы свидетельствовали о том, что произошло что-то серьезное. «Он сказал, что не может перезвонить». Секретарь шефа чувствовала себя неловко, но проявляла настойчивость. Гамаш кивнул Бувару, мол, ответь на звонок, но секретарша Гамаша не отступала. «Он сказал, что должен поговорить с вами, сэр», — произнесла она, — «и немедленно». Старший инспектор Гамаш и инспектор Бувар уставились на нее, удивляясь тому, что она противоречит начальству. Наконец Гамаш принял решение. «Дезуле», — сказал он инспектору Норману, — «я должен передать трубку инспектору Бувару». «Постойте, у меня вопрос. Ваш агент был один?» Бувар увидел, как изменилось лицо Гамаша. Шеф показал Бувару на другой телефон в его кабинете. Бувар снял трубку, видя, как Гамаш переключился на другую линию, где ждал ответа агент Морен. А Бувар и сейчас помнил свой вопрос. «Уи, Норман, так что случилось?» Он уже чувствовал, что произошло что-то серьезное, такое, что хуже не бывает. «В одного из наших агентов стреляли», — сказал Норман. Он явно звонил по сотовому, голос звучал откуда-то издалека, хотя Бувар знал, что Норман всего в часе езды к северу от Монреаля, в Лаврентийских горах. Он проверял машину, остановившуюся на обочине второстепенной дороги. «Так он без сознания. Его сейчас везут в больницу в Сент-Агате. Но, судя по докладам, которые я получаю, надежды мало. Я еду на место преступления». «Мы приедем. Сообщите мне координаты». Бувар знал, что в таких случаях время — критический фактор, как и координация. В такой ситуации опасности подвергается каждый полицейский каждого отделения. Он может впасть в панику, и тогда наступит хаос. Гамаш поднялся из-за стола. Одной рукой он прижимал трубку к уху, другой призывал к спокойствию. Но не тех, кто находился в его кабинете, а того, с кем говорил, предположительно агента Морена. «Он был не один», — продолжал Норман. Было слышно, как движок его машины то ревет, набирая обороты, то стихает на горном спуске. «Мы ищем второго агента». Не нужно было быть сыщиком из отдела убийств, чтобы понять, что это значит. Один агент застрелен, другой пропал. Лежит мертвый или тяжело раненый в кювете. Вот что думал инспектор Норман, вот что думал Бувуар. А кто этот второй агент? Морен, один из ваших. Он был откомандирован к нам на неделю, мне очень жаль. Поль Морен? Ви, он жив, сказал Бувуар, испытывая облегчение. Он разговаривает по телефону со старшим инспектором. Слава богу, где он? Не знаю. Гамаш взял трубку, чтобы ответить Морену, все еще пытаясь осмыслить то, что ему сказал инспектор Норман. Один агент серьезно ранен, другой пропал. «Агент Морен, что случилось?» «Шеф?» Голос звучал глухо, неуверенно. «Извините, вы нашли...» «Это старший инспектор Гамаш?» Трубку явно взял кто-то другой. «Кто говорит?» — спросил Гамаш. Он дал знак секретарю определить, откуда поступил звонок, и проверить, ведется ли запись. «Не могу вам сказать...» Говорил человек средних лет, возможно, даже пожилой, с сильным деревенским говором, голос из глухой провинции. Гамаш напрягался, чтобы разбирать слова. «Я не хотел этого делать, я просто испугался». И, судя по голосу, человек действительно был испуган. В его голосе звучали истерические нотки. «Спокойно, не волнуйтесь. Возьмите себя в руки. Расскажите мне, в чем дело?» Но в глубине души Гамаш уже знал, в чем дело. Один агент ранен, другой пропал. Поль Морен днем ранее был откомандирован на неделю в отделение Сент-Агата. Пропавшим агентом и был Морен. Ну что ж, по крайней мере, он жив. «Я не хотел в него стрелять, но он меня напугал. Остановился прямо за моим пикапом». Казалось, человек вот-вот сорвется в истерику. Гамаш заставил себя говорить медленно, рассудительно. «Агент Морен не ранен?» «Нет, я просто не знал, что делать, и взял его». «Теперь вы должны его отпустить. Вы должны сдаться полиции». «Вы спятили?» — провещал голос. «Сдаться? Да вы же меня убьете! А если нет, то я остаток жизни проведу в тюрьме. Не выйдет!» Секретарь Гамаша появилась в дверях, давая ему знак. «Затягивайте разговор как можно дольше. Понимаю, вы хотите уйти, да?» «Да», — голос зазвучал неуверенно. Человек явно был удивлен реакцией Гамаша. «А можно?» «Ну что ж, давайте поговорим об этом. Расскажите мне, что случилось?» «Я стоял на обочине, машина подвела, покрышка лопнула. Я как раз ее заменил, и тут подъехала полицейская машина». «А что же в этом было такого страшного?» Гамаш говорил деловым тоном, заметив, что стресс, паника на другом конце провода немного уменьшились. Еще Гамаш смотрел на секретаря, которая оглядывала большой офис, внезапно взорвавшейся бурной деятельностью. Установить телефон пока не удавалось. «Пусть это вас не волнует. Было и все тут». «Понимаю», — сказал Гамаш. Он и в самом деле понимал. На задворках Квебека собирали два больших урожая — кленового сока и марихуаны. Вероятно, пикап был нагружен вовсе не соком. «Продолжайте». «У меня на сиденье лежал пистолет. И я знал, что случится. Он увидит пистолет, арестует меня, и вы узнаете, что у меня в машине». Гамаш подумал, этот человек стрелял в одного полицейского, возможно, убил его, похитил другого, но, похоже, больше всего его волнует, как бы скрыть, что он либо работает на плантации марихуаны, либо владеет ею. Это уже был инстинкт, потребность прятать, скрывать, лгать. На кону, возможно, стояли сотни тысяч долларов, на кону стояла свобода. Для человека, живущего в лесу, одна мысль о годах за решеткой казалась хуже, чем убийство. И что же случилось? Все еще не отследили номер. Невероятно, что на это уходит столько времени. «Я не хотел». Судя по голосу, человек снова был близок к истерике. Теперь он упрашивал. «Это была ошибка. Но когда это случилось? Я увидел, что там есть еще один, и я взял его на мушку. Я тогда еще не знал, что буду делать. Не мог просто так его пристрелить, чтобы вот так, хладнокровно, но и отпустить его не мог, и вот привез его сюда. — Вы должны его отпустить, — сказал старший инспектор. — Развяжите его и оставьте на месте. Можете взять свой пикап и исчезнуть, только не трогайте поле Морена. Его удивило, почему этот человек не спрашивает о состоянии полицейского, в которого стрелял. Он казался таким выбитым из колеи, но так об этом и не спросил. Возможно, просто не хотел знать. Видимо, этот человек привык зарывать голову в песок. Последовала пауза, и Гамаш уже начал думать, что человек поступит так, как он ему предложил. Главное сейчас вызволить агента Поля Морена, а убийцу они потом найдут. Гамаш в этом не сомневался. Но Арман Гамаш уже совершил первую свою ошибку. Бувар провалился в сон и уже во сне повесил трубку, сел в машину с шефом, и вместе они помчались в Сент-Агат. Они нашли место, где удерживали Морена, и спасли его. Никто не пострадал, никто не был убит. Такой сон снился Бувуару. Этот сон снился ему все время. Арман Гамаш подобрал мячик и снова забросил его для Анри. Он знал, пес будет с радостью носиться за мячиком хоть весь день и всю ночь. Да и для Гамаша это было удовольствие. Простые повторяющиеся движения. Его подошвы поскрипывали на тропинке, дыхание клубилось в темном холодном воздухе. Он видел Анри и слышал, как ветерок колышет ветки, стукая их друг об дружку, словно скелет пощелкивает пальцами. И еще он слышал молодой голос. Голос, который не умолкал в его ушах. Поль Морен поведал ему о своем первом уроке плавания в холодной реке Ямаска и о том, как какие-то хулиганы отобрали у него чемодан. Гамаш слушал о том, как Морены всем семейством ездили в Тадусак смотреть китов, о том, как Поль Морен любит рыбную ловлю, о том, как у него умерла бабушка. Он слушал о квартире, которую Поль и Сюзанна арендовали в Гран-Би, о краске для стен, какую она выбрала. Он узнавал о мелочах жизни молодого агента. И пока Морен говорил, Гамаш опять восстанавливал в памяти цепочку событий. По ночам он давал волю всем тем образом, которые не впускал в сознание днем. У него просто не было другого выхода. Он пытался удержать их за стонущей дверью, но они нажимали, ломились, стучали, пока он не опускал руки. И вот каждую ночь они с Анри и агентом Муреном отправлялись на прогулку. Анри преследовал мячик, а Гамаша преследовали образы. Побродив сейчас, Гамаш, Анри, мячик и агент Морен возвращались по Гран-Аллее мимо закрытых баров и ресторанов, даже пьяных студентов не было видно, все исчезли. На улицах стояла тишина. И Гамаш приглашал, просил, умолял агента Морена тоже помолчать. Вот сейчас, пожалуйста. Голос Морена переходил на шепот, но так никогда и не умолкал.